так что винить в произошедшем, кроме себя самого, лорду Бараке некого. Маги же готовы предложить помощь и попытаться выправить косточки, насколько это возможно. Барака замотал бородатой башкой и влил в рот очередной кубок вина. Прохрипел неразборчиво. «Все равно рожу сына!» Встал, оттолкнул кресло и, пошатываясь, побрел вон. «Знаешь, ведь мама могла бы родить ему сына, наследника!» Ментальный голос Аскани звучал грустно. «Но он не захотел. Неужели это воздаяние?» «Не думаю», — я пожала плечами. «Сто раз видела, как плохие процветают, а хорошие умирают. Так что о самоустанавливающейся мировой справедливости не мечтай. А тут дело совсем простое. Рыба пила, сама себя перепилила. Я даже не была уверена, что мне жалко ребенка. Вспомнилось, как еще совсем маленькой я присматривала за третьей дочкой Сибера и Фарины. Меняла пеленки, кормила из рожка, пела, укачивала. Даже игрушку смастерила. А потом Анса подросла и быстро переняла повадки старших. И однажды нарочно опрокинула на меня таганок с кипящими щами. Если бы я не отпрыгнула, как кошка, обварила бы ноги до колена. А она еще и наврала, что это я на нее толкнула щи. Так что меня же и выпороли. Почему-то из акулят чаще всего вырастают акулы. Весь день я зубрила свою родословную, поражаясь заковыристости имен предков. Поймав себя на том, что начала радоваться, что наше семейное древо не слишком развесистое, плодовитостью Тер Ансаби не отличались. Поняла, что мозги съехали на бекрень, и пора заканчивать. Вот счастливец Шон, первый герцог в роду. Никакого тебе древа, мама, папа и драконий хвост. Отодвинув свитки, села медитировать. Правда, топот и вопли из соседней гостиной отвлекали. Там Брэдли давал урок рукопашного боя Асу и Яру, и, судя по сочному троллему парней, накостылял по шее уже обоим. Шаара, воспользовавшись выходными, оккупировала мою ванную комнату. Оттуда доносилось ее пение и довольные возгласы. Кстати, Шея понравился запах моих волос, и я пообещала приготовить эссенции мелисы лимонной для нее тоже. Как вернусь в школу, сразу займусь. Поняв, что до состояния просветления и внутренней гармонии, когда маг способен медитировать посреди базарной площади, мне еще расти и расти, решила начать тренировать память по методике Шона. И обнаружила, что и тут есть затык. У меня никогда не было нужного количества. Десятков мелких предметов, чтобы их можно было сложить на стол, кинуть взгляд и запомнить. Ну не сапоги же туда ставить. А так что у меня есть? Пара колец, расческа, головная лента, амулет, тетрадка с карандашом, кошелек. Вот, собственно, и все. Не говоря уже о том, что все свое скудное имущество я знала наизусть и без тренировок. Упс, и что делать? Ага, когда Шея волю наплескается, можно ограбить ванную. Там пузырьков и флаконов десятка полтора. Но не потащишь же их с собой в дорогу. Выходит, надо завести ящик и собирать туда разную ерунду подходящего размера. Огрызки карандашей, шишки, желуди, чушь какая-то. Рассердившись на себя, села на пол к стене. Буду медитировать, невзирая на. Но все же, где бы мне найти что-нибудь этакое запоминабельное? Пришедшая мысль была будто моя и не моя. Шахматные фигурки. Спрошу у Аса, может, он и играть умеет? Хотя когда нам играть? Учимся с утра до ночи. До вечера произошли еще два события. Во-первых, замок гудел от новости. Лорд Бартоломео устроил погром в гардеробной супруге. Лично выволок во двор и сжег на костре все ее корсеты. Негодующие вопли леди Янгиры слышал весь замок. И народ на пару лик вокруг. В том числе покидающие крепость Сайгерн гости, которые поняли, что праздника не будет, потому как праздновать нечего. А еще перед ужином Яр слетал в Герату и вернулся оттуда не один. Он привез обещанного внешнего управляющего Сида Тер Фараштербраха. Тот действительно оказался гномом, причем таким, что на минуту мне даже стало жаль лорда Бартоломе. Высокий для своего народа, широкоплечий, массивный, тяжелое, суровое, будто вырубленное из камня лицо, прищур, даже, можно сказать, прицел стальных глаз, черная с проседью окладистая борода. А еще я угадала, у него имелись с собой толстенная папка бумаг и топор с двумя лезвиями, поздоровее бараковского. Кирки, правда, не было. Вот верю, что этот управится с кем и чем угодно. Тем более, что лорд Сид сообщил, что вслед за ним в замок прибудет дюжина его помощников. Держался внешне управляющий с достоинством. Церемонно раскланялся, представился, предъявил верительные грамоты, из которых непреложно следовало, что по прямому распоряжению короны именно он теперь будет контролировать хозяйство и все денежные потоки герцогства Сайгирн. Одновременно он становится членом Совета лордов, упомянутого герцогства с правом решающего голоса и вето. И так оно и останется в ближайшие 4 года. Он же проследит за тем, чтобы украденные и растраченные лордом Баракой деньги вернулись в герцогскую казну. Пусть даже их придется собирать и выплачивать по частям или реквизировать за долги какие-то из личных угодий лорда Бартоломе. Я слушала монотонное бухтенье Тер Фарештбраха и думала, если бы Барака мог, то всех бы нас убил. Власть утекала из его рук, как сухой песок, сквозь растопыренные пальцы. Он пошел на многое ради герцогской короны. И вот все оборачивается прахом. А норов у опекунааса, как у пещерного медведя. Так просто он не сдастся. Что-то будет. Ну ничего, нам осталось продержаться всего 2 дня, а там посмотрим. Время работает на нас. Последний день в замке я все время ловила себя на нездорово радостном настроении. Я подпрыгивала на ходу, напевала, хихикала по поводу и без. И еще с утра влезла в дорожные сапоги и начала паковать вещи. Мы должны были вернуться в Герату, а оттуда двинуться на север, к Риангу. Из Гераты же я хотела связаться с Тин. Это было не намного, но ближе, чем из замка. Тогда, если Тин соберется за 1 или 2, в Рианг мы прибудем почти одновременно. И случится это примерно 6 или 7 августа. Драконий патруль собирался задержаться в замке еще на несколько дней. Свеженазначенный управляющий попросил Андреса Тердората о помощи. Нужно было быстро, до сбора урожая, проинспектировать хозяйство. Макс со своей стороны решил, что его подопечным новый опыт не помешает, и согласился. Я рычал. Летать и считать картофельные поля ему не хотелось. Шея смеялась и говорила, что это всего на неделю. Зато такой практики, как у них с братом этим летом, чтоб и каменные горгульи, и картошка, наверняка больше ни у кого не было. Мне было жаль, что я не смогла полетать на драконе. Причем Яр предлагал. А Аскани даже не пытался меня остановить, просто вздохнул и отвернулся. Я отказалась сама. Все-таки сидеть, раздвинув ноги у чужого парня на шее, пусть даже он в драконьем обличии, да еще в присутствии жениха, это как-то нехорошо. Потерплю. Потом уже вечером, посылая Шону привычное спасибо, задумалась. А если бы взлететь с ним мне предложил Тердейл? Согласилась бы и всем сердцем поняла. Да, Шону я доверилась бы без колебаний и даже без оглядки на ревность Аскани. Но магу было не до меня. Он снова исчез из моих снов и медитаций. Меня это не огорчало. Я и сама понимала, что в мыслях о Шоне меня стало кренить и заносить куда-то не туда. Он в 3 раза старше, я помолвлена. И вообще, мы с ним существуем в несопоставимом масштабе. Я для него как блоха для собаки. Поразмыслив, пришла к забавному выводу, что Аскани со своей дурацкой ревностью сам мне мозги на бекрени свернул, потому как если тебе раз за разом толдычит, «Ты в него влюбилась?» «Нет, скажи мне, ты в него влюбилась? Он тебе нравится?» Волей-неволей начинаешь задумываться о такой возможности. Без аса мне и в голову не пришло бы смотреть на Шона иначе, чем на лорда Ярби. Да и, собственно, что мне самой надо? Я же хочу быть как Шон, а не быть с Шоном. В ученики к нему я бы поскакала галопом. А вот в невесты все равно к кому. Тут меня нужно на аркане волочь. Хотя Тердейлу... Я что в первом, что во втором качестве явно без надобности. Упражнения для памяти, которые стали делать мы с Аскани, превратились в сущий балаган. Вдвоем мы наскребли 2 десятка небольших предметов из личных вещей, и Ас приволок откуда-то деревянную складную шахматную доску со спрятанными в ней шахматами. Ее мы, кстати, взяли с собой. Ас умел играть и обещал научить меня. Выяснилось, что до 2 дюжины предметов мы запоминаем без труда. А вот дальше начинались чудеса и фантазии. Путались мы оба. Рос, посмотрев на это дело, посмеялся и продемонстрировал нам перечисление без ошибок с 1 раза 4 десятка вещей. Мы вдохновились. А когда заинтересовавшийся Брэдли без особого напряга справился с 3 десятками, я решила стиснуть зубы и тренироваться, пока не добьюсь того, чего хотел от меня Шон. «А как ты будешь искать прибои?» — поинтересовалась я у Аса. «Сейчас мы стояли в проходе конюшни и следили за тем, как седлают лошадей. Помнишь, что на нем драконий щит? Оказалось, это очень полезная штука. Так я не только меньше волнуюсь за коня, но и чувствую направление, в котором он от меня находится. Вчера вечером я его позвал, так что, думаю, сейчас он недалеко. Ну-ка, попробую». Ас широким шагом направился к воротам замка, я засеменила следом. «Нет, все же он тут хозяин и чувствует себя хозяином. А я вроде приблудной кошки. Герцогиня, как же! А еще королева гномьих гор и владычица северных морей. Ага!» Латники у ворот вытянулись по стойке смирно, отдавая честь. «Ух ты! Какой контраст со встречей недельной давности!» Ас вышел на подъемный мост через ров, сунул два пальца в рот и пронзительно свистнул. Из соседней рощи, треща крыльями, взмыла в небо большая стая дроздов. Какой-то крупный зверь с шумом ломанулся прочь через кусты. Хорошо свистит, душевно. На 3 лиги слыхать точно, на 4, может быть. Ас прислушался к чему-то мне неведомому, потом подошел к краю моста, присел на корточки. «Ров неплохо бы почистить. Смотри, как зарос!» И прищурился вдаль. «Ладно, пошли на травку, подождем». «Ас, а пока ждем, скажи мне вот что. Вот нам прислали внешнего управляющего из Лорана, да? Барака уже от досады руки себе по локти сгрыз, но подчиниться ему придется. Выходит, власти-то у герцога на самом деле и нет никакой?» «Не так. Барака не герцог. А лорда Сида нам прислали по просьбе законного наследника». «Порядок таков. Если краем правит совершеннолетний герцог, причем ведет себя в рамках имперских законов, то корона встревать не станет никогда, так записано в хартии. И если несовершеннолетний наследник всем доволен или же молчит по какой-то причине, как молчал я еще год назад, то корона тоже должна изыскать веский законный повод, чтобы вмешаться. Понимаешь? Произвола тут нет». «Кстати, лорд Бартоломе подходил ко мне вчера с просьбой отослать назад чужого для герцогства человека, то есть лорда Фарештербраха. Мол, решим все проблемы между собой по-родственному, и нечего воду мутить и ссор из избы выносить». «А ты?» — заинтересовалась я. «Я?» — зубасто усмехнулся Ас. «Сказал, что подумаю над этим вопросом, как только пропавшие 30 тысяч золотых и 14 тысяч, потраченные якобы на мое содержание и кормление устрицами, вернутся в казну». А он схватился за топор. Он вообще последние дни нервный какой-то. «А ты?» Сломал этот топор магией до того, как успел вмешаться Брэдли. Лезвие пополам и древко пополам. «А он?» «Тим, ты повторяешься с вопросами», — засмеялся Ас. «О, а вон и прибой!» Черная точка на дороге превратилась в несущегося карьером коня. А еще через минуту вороной жеребец наметом подлетел к нам, резко затормозил 4 копытами и радостно закивал черной башкой. «Откуда ж ты взялся, такой чистый?» — вздохнул Ас, доставая из кармана морковку. «Ага, чистый. Передняя половина бурая, вся в пыли, явно по земле катался. Круп просто грязный. А в хвосте полно тины и болотной ряски. Где его носило? Ладно, сейчас отмоем, ототрем, высушим. Кстати, потренирую сушку волос магией. На лошадином-то хвосте не страшно? Испортишь хвост, не прощу», — зыркнул Ас. Итак, визит в родовое гнездо завершен. И единственное, о чем я сожалела, проезжая под решеткой ворот, покидая оплот предков, была герцогская ванна. «Когда стану драконом, у меня обязательно будет такая». Гладкая, белоснежная, чугунная, на драконьих лапах, в 1,5 моих роста длиной. Мечта. Сотворю магией и стану каждый день плавать. Вспомнив стишок про разноцветных драконец, попыталась перевести на драконий, как будет белая драконица купается в ванне. Хихикнула. Знаю все слова, кроме ванны. Да, все же неплохо бы спросить у кого-нибудь сведущего, купаются ли драконицы в ваннах и выходят ли они замуж. Впрочем, жуткий оскал на лице провожавшего нас лорда Бартоломе вышиб из головы все сиборитские мысли о неге в горячей воде и душистой пене. Такой сожрет и не подавится. И злой ужас! Даже все придворные разбежались. Вот какая куча народа нас встречала. А сейчас с баракой остались всего 4. Даже викинги куда-то подевались. Кстати, мы так и не поняли, что эти трое потеряли в замке Сайгирн. Сам лорд Барака от вопросов уходил, сказав просто, что они старинные торговые партнеры. А Рос обратил наше внимание на узор в прошве на рукавах курток и орнамент у ворота. Если судить по одежде, прибыла троица с западных островов. Я не была уверена, торгуем мы с ними или нет. Наверное, торгуем. Когда голубые крыши замка Сайгирн исчезли за заросшим осинами и елями холмом, я облегченно вздохнула. Время перевалило за полдень. Мы рысили по ровной сухой дороге, петлявшей по смешанному лесу. Ас напевал под нос на эльфийском. Брэдли с луком наготове высматривал в кустах что-нибудь неосторожное и съедобное. Сегодня переночуем на какой-нибудь поляне, а завтра будем уже в Герате. Ближе к закату повернули на еле заметную тропинку, ведущую вглубь зарослей. Я весь день автоматически держала контрольную сеть и сразу заметила в кустах справа огоньки. Не люди, звери. Среднего размера, один крупный, похоже, кабаны на лешке. Как договорились, подняла палец и показала Брэдли направление. Тот нацелил лук на заросли бузины, где прятался наш потенциальный ужин. «Так, а дальше-то что? Не наугад же стрелять?» Едущий впереди Рос обернулся и прищурил на меня серый глаз. «Тебе не нужен лук. Стрела из драконьей нити или заморозка сердца убьют не хуже». «А это честно? Охотятся на зверей магии?» «Сейчас речь не о забаве, а просто об ужине. Как думаешь, если начнем всей компанией гоняться за свиньями по кустам, веселее будет?» Я хмыкнула. «Он прав». Ведь в «Зеленый благодень» мне и в голову не пришел вопрос, надо или нет брать доступный кусок мяса и каким именно способом это следует делать. Есть возможность — хватай. Да и сейчас мы же не для баловства. Сконцентрировалась на группке из 8 огоньков. Вот сикач. Яркий, здоровый. Вторая по величине, наверное, матка. А остальные мелкие, наверное, подсвинки. Выбрала огонек с краю. А что дальше делать? Я же не вижу контуров поросенка. Как понять, где там сердце, а где хвост? Может, попробовать его накрыть силовой сеткой? Он же небольшой, и выволочь из-под леска. Первым результатом моей гениальной инициативы стал пронзительный визг. Вторым — вылетевший с треском из бузины кабан ростом в холке лошади по брюху, который уставился на нас с налитыми кровью глазами, а потом, выставив клыки, бросился на сидящего на прибое Аскани. Я завизжала громче поросенка и чуть не выпустила сеть с добычей. Кстати, ее я тоже сделала как-то неправильно. Конструкция цеплялась за ветки и пеньки, и приходилось тянуть улов на себя изо всех сил. Спокойно, Аска не под щитом, а сикача я сейчас отгоню. Из пальца Росса вылетела небольшая молния, шибанув кабана по пятачку. Зверь осекся, присел на задние ноги и затряс башкой. Брэдли нацелил лук. Ас поднял руку, давая лейтенанту сигналу подождать. «Целый вепрь нам не нужен, а если ранишь, придется добивать». Меня озарило. Если заткнуть поросенка, сикач убежит. Тело я теперь вижу, значит, морожу. Визг оборвался резко, будто ножом обрезали. Зато стал слышен удаляющийся треск уходящего стада. Рос снова шевельнул пальцем, и перед кабаном в воздухе распустился огненный цветок. Вепрь, уже не раздумывая, развернулся и рванул прочь в заросли бузины. Я подтянула ближе авоську с обмякшим подсвинком. На 2/3 пуда тянет, не меньше, и отправила трофей Борину. Тот ловко сунул лук за спину и подхватил тушу. «Отличный ужин!» — улыбнулся Брэдли. «Все задом наперед и вверх тормашками», — покачал головой лорд Ярби. «Хм, ну ты и придумала», — хмыкнул Ас. Мужчины высказались одновременно. Я вздохнула вслед за директором. «Да сама понимаю, что кабы не рост, да нищеты, добром бы такая охота не кончилась. Запорол бы меня кабан!» «Тим», — лорд Ярби доброжелательно прищурился, «ты не использовала магическое зрение, да? Просто засекла кабанов контрольной сетью и сделала первое, что в голову пришло? Вот и получилось не так, как надо». «А как надо?» «Вот как ты смотришь магическим зрением на железо при восстановлении ржавчины или на кровь в том заклинании с расщеплением углекислого газа? Ведь обычным взглядом ты бы там ничего не разглядела. Подумай, тут все очень похоже. Если натренируешься, сможешь не просто догадываться по яркости и тону огоньков заяц или медведь сидят в кустах, а видеть контуры. Дешандр так может. Значит, должны суметь и вы, Саскани. Интересно, но это совсем новая, если вдуматься, очень непростая задача. Я кое-как смотрела поверх реальности магическим зрением и уверенно раскидывала контрольную сеть, но никогда не совмещала эти вещи вместе. Неужели снова 3 месяца мучиться, пока выйдет? Оглянулась на Аса. Тот тоже не лучился энтузиазмом. Пока думала, выехали на небольшую поляну. «Пойдет», — кивнул Брэдли. «Вон и место для костра, и сухостой рядом есть. А воды не видать. Ну и ладно, с удовольствием и лошадей напою, и в котелок на кашу дождик соберу». Спрыгнула с Бри на землю. Перекинула через шею кобыла повод. Аска непривычно шагнул к моей лошади расстегнуть подпругу. Сама я дергала бы за туго затянутый ремень, пока луна бы не поднялась в зенит или некормленная Бри не легнула. Поймавший мою мысль, Ас хмыкнул, снял седло, отнес на бревно на краю поляны, вытащил войлочный потник и положил сверху. Пусть подсохнет, проветрится. Огляделась. Где тут трава повыше? После сёдел на спинах лошадей оставались завитки слипшейся, вспотевшей шерсти, и мы обычно растирали их жгутами, скрученными из стеблей сухой травы. Дёшево и сердито. А уж как конь обсохнет, тогда его можно и почистить нормально. Схватила левой рукой высокий пук травы, а потом сделала то, чему удивилась сама. Вместо того, чтобы просто рвать правые стебли, как делала всегда, выпустила из указательного пальца нить, жесткую и острую, как клинок, и смахнула ею траву, как серпом. Посмотрела на пучок в руке, на ровные срезы, и задумалась. Что же это такое я сотворила только что, чисто по наитию? Выходит, нити можно делать жесткими, острыми? Ведь я же уже пользовалась этим просто не настолько явно. Скрутила жгут и занялась прибоем. Как же я по нему соскучилась. Ас подступил было сбоку, я отмахнулась. «Не мешай, думаю». Друг кивнул. Закончив с вороным, подошла к бревну с проветривающимися седлами. Оглянулась на Аса. Глядит, взмахнула рукой. И на бревне остался след когтей, какому позавидовал бы пещерный медведь. Ас присвистнул и, прищурившись, уставился на мою руку. «Угу, невидимые когти. Хорошо». Правда, сил это потребовало больше, чем я рассчитывала, но и результат впечатлял, надо запомнить. Пока подрумянивалась половина поросячьей туши, Брэдли устроил нам с Асом нагоняй. В прямом смысле, то есть стал гонять по всей поляне. Аскани героически отбивался и отмахивался мечом, а я просто позорно пятилась к краю поляны, пока не споткнулась и не уселась задом на муравейник. Борин отбросил со лба белую прядь, ехидно подмигнул. «С завтрашнего утра. Тренировки по обычной программе. Разленились вы за эту неделю. Еще через час, налопавшись до состояния, когда двигаться уже не можешь, а веки слипаются сами собой, я устроилась рядом с Аскани, таращась в звездное небо. Вот насколько же тут лучше, чем в замке». «Знаешь, о чем я думаю?» Ас чуть повернул голову ко мне. «Знаю». Как засунуть ладонь мне под рубаху и начать искать грудь, считая ребра между ключицами и пупком. Не найдешь. Селедкин киль, ага, засмеялась я. Ты преувеличиваешь. Точнее, преуменьшаешь, фыркнул Аскани. А тебе приятно, когда я так делаю? Я смутилась. Ас, а что вот там за звезда? Расскажи, ты же все знаешь. Ас хмыкнул и послушно уставился в небо.